Глава 21. Апрель вошел в тот год красиво и осторожно, несколькими днями солнечного света и ласковых ветров. Но затем примчавшаяся с северо-востока снежная буря снова набросила на мир белое покрывало. «Снег в апреле! Это отвратительно!» — сказала Энн, словно пощечина вместо ожидаемого поцелуя. Инглсайд снова украсила бахрома сосулек, и долгие две недели дни были серыми и серыми, а ночи морозными. Затем снег неохотно отступил и исчез. И когда всех обошло известие, что в ложбине видели первую малиновку, Инглсайд воспрянул духом и отважился поверить, что чудо весны в самом деле произойдет снова. «О, мама, сегодня пахнет весной!» — воскликнула Нэн с наслаждением, вдыхая свежий влажный воздух. «Мама, весна — такое радостное время года, правда?» Весна делала в этот день робкие первые шаги, как восхитительный ребенок, что еще только учится ходить. Зимний узор деревьев и полей начинали раскрашивать легкие мазки зелени, и Джем опять принес домой первые перелески. Но чрезвычайно толстая леди, с пыхтением опустившаяся в одно из инглсайдских кресел, вздохнула и сказала печально, что весны теперь не так хороши, как тогда, когда она была молода. «Вы не думаете, что меняемся мы, а не весны, миссис Митчелл?» – спросила Энн. «Может и так. То, что я изменилась, мне слишком хорошо известно. Поглядев на меня теперь, вы ни в жизнь не подумали бы, что когда-то я была самой хорошенькой девушкой в здешних местах». Энн нашла, что действительно не подумала бы. Немало седины виднелось в редких мышиного цвета волосах под креповой шляпкой и вдовьей вуалью. Миссис Митчелл, ее голубые, ничего не выражающие глаза были выцветшими и ввалившимися, а назвать ее двойной подбородок подбородком можно было лишь из сострадания. Но миссис Митчелл была весьма довольна собой в эту минуту, поскольку никто в четырех ветрах не мог похвалиться столь великолепным траурным нарядом. Ее широчайшее черное платье было креповым до колен. В те дни носили траур с удовольствием. Энн была избавлена от необходимости что-либо отвечать, так как миссис Митчелл не предоставила ей возможности заговорить. «У меня на этой неделе отказал водопровод. Где-то дал течь. Ну, я и пришла сегодня с утра в деревню, чтобы позвать Раймонда Рассела прийти и починить. Ну, иду и думаю, коли уж я здесь, забегу-ка я в Инглсайд и попрошу миссис Блайт написать «Некролог» для Энтони». «Некролог?» – переспросила Энн тупо и растерянно. «Да, такие, знаете, статейки, что печатаются в газетах про умерших», – пояснила миссис Митчелл. «Я хочу, чтобы у моего мужа был очень хороший некролог. Что-нибудь из ряда вон выходящее. Вы ведь пишете для газет, да?» «Изредка я пишу короткие рассказы», – призналась Энн. «Но у вечно занятой матери остается для этого не так уж много времени. Когда-то я лелеяла чудесные мечты о творчестве, но теперь, миссис Митчелл, боюсь, мое имя уже никогда не появится на страницах «Кто есть кто» в литературе. И к тому же за всю мою жизнь я не написала ни одного некролога». «Да ну, не может быть! Чтоб их было трудно писать. Старый дядюшка Чарли Бейтс, что живет недалеко от нас, пишет их обычно для всех в Нижнем Глене. Но у него нет ни капли поэтичности, а я очень хочу, чтобы для Энтони написали стихи». «Да чего же он любил стихи? Я слыхала, как вы читали лекцию о первой помощи и перевязках в клубе Глена на прошлой неделе, и подумала, кто может так бойко говорить, наверняка сможет написать очень поэтичный некролог. Пожалуйста, напишите, миссис Блайт. Энтони был бы очень этим доволен. Он всегда восхищался вами. Он сказал однажды, что когда вы входите в комнату, все остальные женщины в ней кажутся вульгарными и заурядными. Он иногда говорил очень поэтично, но не имел в виду ничего плохого. Я прочла много Нехрологов. У меня большой альбом, куда я их вклеиваю. Но мне кажется, что ему не понравился бы ни один из них. Он так часто над ними смеялся. А пора бы напечатать его, нехролог. Он вот уже 2 месяца как умер. Умирал он долго, но без страданий. Это так неудобно, когда умирают накануне прихода весны. Но я сделала для покойного Энтони все, что могла. Я думаю, дядюшка Чарли взбесится, когда узнает, что кто-то другой написал нехролог Энтони. Но да мне все равно. У дядюшки Чарли удивительное красноречие. Но он и Энтони не слишком ладили между собой. И, коротко говоря, я решила не просить его написать нехролог Энтони. Я была женой Энтони, его верной, любящей женой, 35 лет. 35 лет, миссис Блайт! Повторила она, как будто опасалась, как бы Энн не подумала, что это было лишь 34 года, и я намерена во что бы то ни стало напечатать нехролог, который ему понравился бы. Именно это сказала мне моя дочь Серафина. Она замужем и живет в Лоубридже. Красивое имя Серафина, не правда ли? Я взяла его с одного надгробия. Энтони оно не нравилось. Он хотел назвать ее Джудит в честь его матери, но я сказала, что это слишком мрачное имя, и он уступил очень любезно. Он никогда не умел спорить, впрочем, он всегда называл ее Сераф. Так на чем я остановилась? Ваша дочь говорила вам? А, да, Серафина сказала мне, мама, все остальное на твое усмотрение, но нехролог напечатай хороший. Она и ее отец всегда крепко дружили, хотя он иногда дразнил ее, точно так же, как меня. «Так вы напишите, миссис Блайт?» «Я, право же, не так уж много знаю о вашем муже, миссис Митчелл». «О, я могу рассказать вам все о нем, если вы, конечно, не захотите узнать свет его глаз. Поверите ли, миссис Блайт, когда мы с Серафиной обсуждали все это после похорон, я не могла сказать, какого цвета у него были глаза». И это после того, как прожила с ним 35 лет. Знаю только, что они были нежные и мечтательные. Смотрел он так просительно, когда ухаживал за мной. Ему приходилось нелегко, пока он добивался моей руки, миссис Блайт. У меня был большой выбор женихов, и я привередничала. История моей жизни была бы захватывающим чтением. Так что если вам когда-нибудь понадобится материал для рассказов, миссис Блайт, только скажите... «Ах, те дни давно прошли. У меня было столько поклонников, что вы и представить не можете. Но они приходили и уходили, а Энтони всегда только приходил. К тому же он был довольно симпатичным, такой приятный, худощавый мужчина. Я всегда терпеть не могла толстеньких и приземистых. Да и во всем он был на голову выше меня. Я всегда готова это признать. Породниться с Митчеллами – честь для Пламеров». Сказала тогда моя мамаша. Я из Пламеров, дочь Джона Пламера. А еще Энтони делал мне такие красивые романтические комплименты, миссис Блайт. Однажды он сказал мне, что я обладаю эфирным очарованием лунного света. Я поняла, что это значило что-то очень хорошее, но до сих пор не знаю, что такое эфирный. Я все собиралась посмотреть в словаре, да только всегда было некогда. Но так или иначе, в конце концов, я дала честное слово, что стану его невестой. То есть, я хочу сказать, пообещала выйти за него. Ах, хотела бы я, чтобы вы могли тогда видеть меня в моем подвенечном платье, миссис Блайт. Все говорили, невеста загляденье, стройная, как тростиночка, волосы точно золото и такой чудесный цвет лица. Ах, время ужасно меняет нас. Вы пока... «Не столкнулись с этим, миссис Блайт? Вы все еще очень хорошенькая и с высшим образованием в придачу. Ах, не все мы умны. Некоторым из нас приходится заниматься стряпнёй. Это платье, что на вас, миссис Блайт, очень красивое. Я заметила, что вы никогда не носите черное и правильно делаете. Вам придется носить его довольно скоро. Оттягивайте этот момент, пока можете. Так на чем я остановилась?» «Вы пытались рассказать мне что-нибудь о мистере Митчелле?» «А, да. Ну, мы поженились. Тот вечер на небе была большая комета. Я помню, мы смотрели на нее, когда ехали домой. О, «Очень жаль, что вы не могли видеть ту комету, миссис Блайт. Она была очень красивая». «Но я полагаю, вам не удастся вставить это в нехролог. Как вы думаете?» «Это может оказаться довольно трудной задачей». «Ну что ж, миссис Митчелл со вздохом отказалась от кометы. Напишите, что можете». Его жизнь не была особо богата событиями. Один раз он написал. Он говорил, что просто хотел узнать, какое это ощущение. Он всегда отличался пытливым умом. Но это, конечно, нельзя вставить в нехролог. Ну, а больше ничего такого интересного с ним не случалось. Не то, чтобы я хотела выразить недовольство. Ну, просто, излагая факты, замечу, что он был немного ленив и беспечен. Мог просидеть целый час, глядя на цветок штокрозы. Да чего он любил цветы. Всегда-то ему было жаль скосить лютики. Для него не имело значения, что пшеница не уродилась, если только были астры и золотарник. А деревья – этот его сад. Я всегда говорила ему так, в шутку, что он любит свои деревья больше, чем меня. А его ферма, да чего ж он любил свой кусок земли? Считал его чуть ли не человеческим существом. Много раз я слышала, как он говорил, «Выйду-ка я и побеседую немного со своей фермой». Когда мы оба постарели, я все уговаривала его продать ее. Сыновей-то у нас нет, и поселиться в Лоу-Бридже. Но он всегда отвечал, «Я не могу продать мою ферму, как не могу продать мое сердце. Мужчины такие странные, правда?» Незадолго до смерти ему захотелось вареную курицу на обед, приготовленную. Говорит, как ты обычно готовишь. Он всегда был неравнодушен к моей стряпне. Единственное блюдо, которое он терпеть не мог, это мой салат с орехами. Он говорил, что орехи попадаются до безобразия неожиданно. Но у меня не было лишней курицы. Все они так хорошо неслись. И петух оставался только один. Так что я, конечно же, не могла зарезать его. Да чего ж я люблю смотреть, как петухи расхаживают с важным видом по двору. Нет ничего красивее породистого петуха, не правда ли, миссис Блайт? Так на чем я остановилась? Вы говорили, что ваш муж захотел, чтобы вы приготовили для него курицу. А, да, и я с тех пор все сокрушаюсь, что ее для него не приготовила. Я даже... просыпаюсь по ночам и думаю об этом. Но я не знала, миссис Блайт, что он умирает. Он никогда не жаловался и всегда говорил, что ему лучше. И всем интересовался до самого конца. Если бы я знала, что он умирает, миссис Блайт, я зарезала бы для него курицу, не думая о яйцах. Миссис Митчелл сняла свои порыжевшие черные кружевные митинки и вытерла глаза носовым платком с черной каймой в добрых 2 дюйма шириной. «Он съел бы ее с таким удовольствием, эту курицу!» – всхлипнула она. «У него до самого конца были свои собственные зубы у бедного моего Энтони. Но как бы то ни было!» – продолжила она, сворачивая носовой платок и натягивая митинки. «Ему исполнилось 65». Так что он лишь немного не дожил до определенного человеку предела, и у меня появилась новая пластинка с гроба. Мы с Мэри Мартой Пламер начали собирать эти пластинки примерно в одно время, но она скоро меня опередила, так много ее родственников умерло, не говоря уже о ее 3 детях. У нее этих пластинок больше, чем у любого другого в здешних местах. Мне по этой части не особенно везло, но теперь, наконец, у меня уставлена ими вся каминная полка. Мой кузен Томас Бейкер был похоронен на прошлой неделе, и я хотела, чтобы его жена отдала мне пластинку с его гроба. Но она похоронила его вместе с пластинкой, сказала, что собирание пластинок с гробов – варварский пережиток. Она была Хэмпсон. В девичестве, а Хэмпсоны всегда чудили. Так на чем я остановилась? На этот раз Энн, право же, не могла сказать миссис Митчелл, на чем та остановилась. Пластинки с гробов ошеломили ее. Ну, короче, бедный Энтони умер. Я ухожу радостно и спокойно. Вот и все, что он сказал. Но улыбался он и в самую последнюю минуту. В потолок ни мне, и не Серафине. Я очень рада, что он был так счастлив перед кончиной в этой жизни. Он был ужасно впечатлительный и чувствительный. Но вид у него в гробу был очень благородный и внушительный. Мы устроили пышные похороны. День был просто замечательный. Хоронили его с кучей цветов. Под конец я, правда, немного ослабела. Но в остальном все прошло очень хорошо. Мы похоронили его на кладбище в Нижнем Глене, хотя вся его семья покоится в Лоу-Бридже. Но он давно выбрал место для своей могилы. Сказал, что хочет быть похоронен возле своей фермы. И там, где сможет слушать море и ветер в ветвях деревьев. Там вы, наверное, знаете деревья с трех сторон от кладбища. Я тоже была рада. Я всегда считала, что это очень уютное маленькое кладбище, и мы сможем высаживать герань на его могиле. Человек он был хороший. Он наверняка сейчас на небесах, так что пусть это вас не тревожит. Я всегда думаю, что должно быть довольно трудно написать «Нехролог», если не знаешь, куда попал покойный. Так я могу рассчитывать на вас, миссис Блайт?» Энн сказала «да», чувствуя, что миссис Митчелл готова сидеть и говорить до тех пор, пока не добьется ее согласия. Миссис Митчелл облегченно вздохнув, с трудом поднялась с кресла. «Мне пора идти. Я жду, что сегодня вылупятся индюшата. Мне было очень приятно поговорить с вами, и жаль, что я не могу задержаться у вас. А вдовев, чувствуешь себя такой одинокой. Может быть, мужчина и не очень много значит в жизни, но его вроде как не хватает, когда он умрет». Энн любезно проводила ее по дорожке к воротам. Дети на лужайке бегали за малиновками, и ростки нарциссов виднелись повсюду. «У вас великолепный дом, совершенно великолепный дом, миссис Блайт. Но у нас семья была небольшая, только мы и Серафина. Да и где было взять деньги? Энтони ужасно любил наш дом, но я собираюсь продать его, если мне дадут хорошую цену. Я поселюсь в Лоу-Бридже или Моубрей-Нероузе. Сначала подумаю и решу, где будет лучше вдовствовать. Страховка Энтони придется очень кстати. Что не говорите, а легче выносить горе в достатке, чем в бедности. Вы поймете это, когда сами станете вдовой. Хотя я надеюсь, что это будет еще очень нескоро. Как идут дела у доктора? В эту зиму здесь было столько всяких болезней. Он, должно быть, неплохо заработал. Да чего ж у вас приятные детки? Три девочки. Сейчас такие милые. Но подождите, вот подрастут, и начнется беготня с мальчиками. Не то, чтобы у меня было много хлопот с Серафиной. Она была спокойной, как ее отец, и упрямая, как он. Когда она влюбилась в Джона Уитейкера, так вышла за него, несмотря на все мои возражения. «Рябина? Почему вы не посадили ее у парадной двери? Она не впускала бы в дом фей». «Ну, кому же хочется не впускать в дом фей? Миссис Митчелл, вы говорите прямо как Энтони. Я только пошутила. Конечно, я не верю в фей, но если бы они все же существовали, то, как я слышала, были бы ужасными проказницами. Ну, до свидания, миссис Блайт. Я зайду за нехрологом на следующей неделе». Глава 22. «Миссис докторша, дорогая, вы дали навязать себе работу», — заметила Сюзан, которая слышала большую часть беседы, пока чистила серебро буфетной. «Да, вы правы. Но знаете, Сюзан, мне самой хочется написать этот нехролог. Мне нравился Энтони Митчелл, хоть я и мало видела его, и я уверена, что он перевернулся бы в гробу, если бы его некролог оказался обычной трескотнёй, какую печатает Daily Enterprise». Энтони был обременен чувством юмора. В молодости Энтони Митчелл был очень хорошим парнем, миссис докторша дорогая, хотя, как говорят, немного не от мира сего и не настолько предприимчив, чтобы угодить Бесси Пламер. Но зарабатывал он вполне достаточно и всегда платил свои долги. Конечно, женился он на девушке, на которой ему никак не следовало жениться. Но хотя Бесси Пламер выглядит теперь так, словно сошла с шуточной Валентинки. Тогда она была прихорошенькой, «У некоторых из нас миссис докторша дорогая», – заключила Сюзан со вдохом. «Нет даже таких воспоминаний». «Мама», – сказал Уолтер, – «вокруг заднего крыльца прорастает ужасно много львиного зева, а на подоконнике кладовой две малиновки начали вить гнездышко. Ты ведь позволишь им, да, мама? Ты не будешь открывать окно и пугать их?» Энн доводилась раз или два встретить Энтони Митчелла, когда его маленький серый домик, зажатый между еловым лесом и морем и прикрытый сверху словно огромным зонтиком развесистой старой ивой, стоял в Нижнем Глене, большинство жителей которого лечил доктор из Моубрей-Нероуза. Но Гилберт иногда покупал у мистера Митчелла корм для лошадей, и однажды, когда тот приехал с очередным возом сена, Энн провела его по своему саду, и они обнаружили, что говорят на одном языке. Ей понравился Энтони Митчелл, его худое, изборожденное морщинами приветливое лицо, его смелые и проницательные желтовато-карие глаза, что всегда смотрели прямо и открыто и никогда не обманывали его, за исключением, быть может, того единственного случая, когда поверхностная и недолговечная красота Бесси Пламмер заманила его в ловушку безрассудного брака. Однако он никогда не казался несчастным или неудовлетворенным. Пока он мог пахать, выращивать и убирать урожай, он был так же доволен, как какое-нибудь залитое солнцем старое пастбище. Его черные волосы лишь чуть-чуть тронула седина, и зрелый безмятежный дух проявлялся в нечасто озарявшей его лицо, но очень доброй улыбке. Его старые поля давали ему хлеб и мирное блаженство, радость победы и утешение в горе. Энн было приятно, что его похоронили рядом с его полями. Он, возможно, ушел радостно, но он и жил радостно. По словам доктора из Моубрей-Нероуза, когда он сказал Энтони Митчеллу, что не может обнадежить его в смысле выздоровления, Энтони улыбнулся и ответил: «Что ж, жизнь теперь, когда я старею, стала немного однообразной. Смерть принесет нечто вроде перемены. Мне очень любопытно познакомиться с ней поближе, доктор». Даже миссис Митчелл, наряду со всем тем вздором, который намолола, высказала несколько замечаний, дававших возможность увидеть настоящего Энтони. Несколько дней спустя, сидя вечером у окна своей комнаты, Энн написала стихотворение «Могила старика» и прочитала его с глубоким чувством удовлетворения. «Там она, где песнь поет, в соснах ветер круглый год, где прибоя вечный зов, так и нежен и суров, где дождя чуть слышный звон навевает мирный сон. Там она, где манит взор ширь полей, лугов простор, где пахал он и косил, полный радости и сил, где садов весенний цвет вызывал в душе ответ. Там она, где по ночам звезды пиршество очам, где и в пурпур, и в шафран зори красят океан, где громадный свод небес обнимает мир чудес. Если счастьем долгих лет одарил его здесь свет, сбудутся его мечты вечно спать средь красоты этих славных, милых мест, что раскинулись окрест». «Я думаю, Энтони Митчеллу понравились бы эти стихи», – сказала Энн, распахивая окно, чтобы высунуться из него туда, где ждала ее весна. В огородике детей уже виднелись неровные ряды всходов салата латука. Закат за кленовой рощей был нежным и розовым. Ложбина звенела отдаленным, мелодичным детским смехом. «Весна так прелестна, что мне очень не хочется ложиться спать и зря терять драгоценное весеннее время», – вздохнула Энн. На следующей неделе миссис Митчелл пришла за некрологом. Энн прочитала ей свои стихи не без тайной гордости, но лицо миссис Митчелл не выразило однозначного удовлетворения. «Да чего ж бойко написано! Вы так складно выражаетесь! Но вы не сказали ни слова о том, что он на небесах. Вы не были уверены, что он там?» «До того уверена, миссис Митчелл, что не видела необходимости упоминать об этом. Но некоторые, возможно, усомнятся. Он ходил в церковь не так часто, как мог бы, хотя всегда был там на хорошем счету. И тут не сказано о его возрасте и не упомянуто о цветах. Да невозможно было даже сосчитать все венки, что были положены на его гроб. Мне кажется, цветы – это достаточно поэтично». «Мне жаль». «О, я не виню вас. Ни капельки не виню. Вы сделали, что могли, и звучит красиво. Сколько я вам должна?» «Как? Как? Ничего не должны, миссис Митчелл. Мне такое в голову не пришло бы». «Я подумала, что вы, возможно, так скажете, и поэтому принесла вам бутылку моего вина из одуванчиков. Оно очень помогает, когда пучит живот. Я принесла бы вам и бутылку моего чая из лечебных трав, да только побоялась, что доктор может отнестись к этому неодобрительно. Но если вы хотите попробовать и думаете, что могли бы пронести его в дом так, чтобы доктор не знал, только скажите». «Нет, нет, спасибо», – произнесла Энн довольно невыразительно. Она еще не совсем пришла в себя после этих «бойко» и «складно». «Как хотите, но я с удовольствием принесла бы вам его. Мне самой этой весной лекарства уже не понадобятся. Когда зимой умер мой троюродный брат Мелочи Пламера, я попросила его вдову отдать мне 3 бутылки лекарства, которые остались. Они покупали их дюжинами. Она собиралась их выкинуть. Но я из тех, кто не выносит, чтобы что-то пропадало зря. Я сама не смогла принять больше одной бутылки, но уговорила нашего бодрака выпить 2 остальные. Если оно не принесет тебе пользы, так и вреда тоже не будет, сказала я ему. Вы меня, признаться, успокоили тем, что не хотите денег за нехролог. У меня сейчас плоховато с наличными. Похороны обходятся так дорого. Хотя у мистера Мартина цены едва ли не самые низкие в здешних местах. Я даже еще не заплатила за мое черное платье, и у меня не будет ощущения, что я по-настоящему в трауре, пока я за него не заплачу. К счастью, мне не пришлось покупать новую шляпку. У меня была шляпка, которую я купила к маминым похоронам 10 лет назад. Мне повезло, что черный цвет мне к лицу, не правда ли? Видели бы вы сейчас вдову Мелочи Пламера с ее желтоватым лицом. Ну, мне пора идти. И я очень вам благодарна, даже несмотря на... Но я уверена, что вы сделали, что могли, и это прелестное стихотворение». «Не хотите ли остаться поужинать с нами?» – спросила Энн. «Мы с Сьюзан совсем одни, доктора нет дома, а дети устраивают свой первый пикник в ложбине». «Я совсем не прочь», – сказала миссис Митчелл с готовностью вновь, опускаясь в кресло. «Я буду рада посидеть малость подольше. В старости нужно просидеть так много времени, чтобы почувствовать себя отдохнувшим». «И», — добавила она с мечтательной блаженной улыбкой, — «не жареным ли пастернаком у вас пахнет?» Энн почти пожалела о жареного пастернака, когда на следующей неделе вышел очередной номер Daily Enterprise. В колонке некрологов была напечатана могила старика с 5 строфами вместо первоначальных 4. И 5-я строфа звучала так. «Добрый сосед и супруг, и отец, лучше какого не создал творец, был бы один из миллиона такой, Энтони Митчелл, наш друг дорогой», — сказал Инглсайд. «Надеюсь, вы ничего не имели против того, что я добавила еще один куплет», — сказала миссис Митчелл Энн на следующей лекции в клубе. «Я только хотела похвалить Энтони чуточку побольше, и мой племянник Джонни Пламер сочинил это. Он просто сильно нацарапал этот стишок на листке бумаги в мгновение ока. Он как бы с виду не очень умный, но умеет писать стишки. У него это от матери. Она из Уикфордов. В Пламерах нет ни крупицы поэтичности, ни крупицы». «Как жаль, что вы не догадались с самого начала попросить его написать нехролог мистера Митчелла», — сказала Энн холодно. «Да, в самом деле жаль, но я не знала, что он умеет сочинять стихи, и я очень хотела, чтобы Энтони проводили похвалами в стихах. Потом его мать показала мне стишок, который он написал, про белку, утонувшую в ведре с кленовым сиропом. Очень трогательный стишок, но ваш тоже был очень хороший, миссис Блайт. Я думаю, что когда их соединили вместе, получилось нечто из ряда вон выходящее». «Вам так не кажется?» «Кажется», — сказала Энн. Глава 23. Инглсайдское детворение везло на домашних животных. Вертлявый, кудрявый черный щенок, которого папа однажды привез домой из Шарлоттауна, просто вышел во двор на следующей неделе и бесследно исчез. Больше его не видели, ничего о нем не слышали. И хотя ходили слухи, что кто-то видел, как какой-то матрос из Харборхеда вел маленькую черную собачку на свой корабль накануне отплытия, судьба щенка оставалась одной из глубоких и мрачных, неразгаданных тайн в инглсайдских хрониках. Уолтер перенес эту утрату тяжелее, чем Джим, еще не совсем забывший свои страдания, связанные со смертью Джипа, и твердо решивший никогда больше не позволить себе полюбить слишком горячо ни одну собаку. Затем тигр Том, который жил на скотном дворе и которого никогда не пускали в дом по причине его воровских наклонностей, но, несмотря на это, постоянно ласкали и баловали, был найден застывшим и окоченевшим на полу скотного двора и позднее похоронен с размахом и помпой в ложбине. И, наконец, Бан, кролик, купленный Джемом за четвертак у Джо Рассела, заболел и умер. Быть может, его смерть была ускорена патентованным лекарством, которое Джем дал ему, а, быть может, и нет. Дать ему это лекарство посоветовал Джо, а Джо, должно быть, разбирался в этих вопросах. Но все же у Джема оставалось такое чувство, будто он собственными руками убил Бана. «Неужели на Инглсайде лежит проклятие?» – мрачно спросил он, когда Бана похоронили в ложбине рядом с тигром Томом. Уолтер написал эпитафию, и целую неделю он, Джем и близнецы носили на руке траурную повязку из черной ленты, при великому ужасу Сюзан, считавшей это кощунством. Сама она не слишком тяжело переживала смерть Бана. Однажды он забрался в ее заботливо ухоженный огород и произвел там ужасное опустошение. Еще меньшее одобрение встретило у нее появление в подвале двух жаб, которых принес и посадил туда Уолтер. Вечером она сумела выгнать во двор одну из них, но найти другую так и не удалось. А Уолтер лежал в постели без сна и думал тревожные думы. Может, это были муж и жена? Может быть, каждый из них чувствует себя одиноким и несчастным теперь, когда их разлучили? Та, которую Сюзан выпустила, была поменьше, так что, наверное, это была жена. И, может быть, она теперь испугана до смерти, совсем одна в этом большом дворе, без всякой защиты, как вдова». Мысль о горькой вдовьей доле показалась Уолтеру невыносимой. Он тихонько вылез из постели и пробрался в подвал, чтобы отыскать жабу мужа, но сумел лишь опрокинуть гору старых кастрюль и сковород, разлетевшихся в разные стороны с грохотом, который мог бы разбудить даже мертвеца. Разбудил он, однако, только Сюзан, которая спустилась в подвал, держа в руке свечу. В отблесках дрожащего пламени на ее худом лице появлялись и исчезали причудливые тени. «Уолтер, что, скажи на милость, ты тут делаешь?» «Сюзан, я должен найти ту жабу!» – воскликнул Уолтер с отчаянием в голосе. «Сюзан, вы только представьте, как вы чувствовали бы себя без вашего мужа, если бы он у вас был?» «Да о чем ты говоришь?» – спросила Сюзан, имевшая все основания чувствовать себя заинтригованной. В этот момент жаба-муж, очевидно, уже считая себя после того, как на месте событий появилась Сюзан, окончательно погибшим, выскочил из забочонка с маринованным укропом. Уолтер бросился вперед и схватил беднягу. а затем выпустил его за окно, где, как можно было надеяться, он воссоединится со своей предполагаемой возлюбленной и впредь всегда будет жить счастливо. «Тебе не следовало приносить этих жаб в подвал», – строго сказала Сюзан. «Чем бы они там стали питаться?» «Разумеется, я стал бы ловить для них насекомых», – возразил обиженный Уолтер. «Я хотел изучать их». «Да с ними просто никакого сладу нет», – простонала Сюзан, поднимаясь по лестнице следом за негодующим юным Блайтом. И она имела в виду не жаб. Больше повезло им с Малиновкой. Они нашли ее почти совсем птенца на своем пороге после июньской ночной грозы с сильным ветром и дождем. У нее была серая спинка, пестрая грудка и живые блестящие глазки. И с первой минуты она, казалось, прониклась полным доверием ко всем обитателям Инглсайда, не исключая заморыша, который никогда не пытался обидеть ее. Даже тогда, когда петушок Робин, так назвали Малиновку, дерзко подскакивал к кошачьей миске и угощался, не стесняясь. Сначала они кормили Робина червяками, и у него был такой аппетит, что Ширли проводил почти все время за тем, что выкапывал их из земли, а затем складывал в жестянки, которые расставлял по всему дому. Червяки вызывали отвращение у Сюзан, но она вынесла бы и не такое ради Робина, бесстрашно садившегося на ее загрубевший от работы палец и щебетавшего под самым ее носом. Сюзан прониклась немалым расположением к Робину и сочла тот факт, что его грудка начинает становиться рыжевато-красной, заслуживающим упоминания в письме к Ребекке Дью. «Умоляю вас, мисс Дью, дорогая, не подумайте, будто я впадаю в детство», – писала она. «Вероятно, это очень глупо так любить обыкновенную птичку. Но человеческое сердце имеет свои слабости. Он не заперт в клетку, как какая-нибудь канарейка. Такого я никогда не смогла бы вынести, мисс Дью, дорогая. А порхает, где ему вздумается, в доме и в саду, и спит на веточке над деревянной платформой, которую Уолтер укрепил на яблоне, чтобы учить там уроки, прямо перед окном Риллы. Однажды, когда они взяли его в ложбину, он улетел, но к вечеру вернулся к их огромной радости и должна добавить со всей откровенностью к моей собственной». Ложбина больше не была ложбиной. Уолтер и прежде чувствовал, что такое восхитительное место заслуживает название, которое в большей мере соответствовало бы чудесным возможностям, открывающимся там для полета фантазии. В один из дождливых дней они играли на чердаке. Но ближе к вечеру солнце пробилось сквозь тучи и залило Глен золотым сиянием. «Какая славная радуга!» – закричала Рила, слегка и очень мило шепелявившая. Это была самая великолепная радуга, какую им только доводилось видеть. Один ее конец, казалось, опирался о самый шпиль пресвитерианской церкви, а другой падал в заросшую камышом часть пруда, тянувшуюся через северный конец ложбины, и Уолтер тут же назвал ложбину «Долиной Радуг». Долина Радуг была сама по себе целым миром для инглсайдских детей. Там всегда играли легкие ветерки, и птичьи песни повторялись эхом от рассвета до заката. Повсюду отливали перламутром белые березовые стволы. Уолтер играл в то, что из одной березы «Белой леди» каждую ночь выходит маленькая дриада, чтобы поговорить с ними. Клён и ель, которые росли так близко друг к другу, что их ветви сплелись, он назвал влюбленными деревьями. И нанизанные на веточку старые бубенчики, что он повесил на них, издавали мелодичный, легкий и таинственный звон, когда к ним прилетал ветер. Грозный дракон охранял построенный детьми каменный мостик через ручей. Деревья, ветви которых встречались над ним, могли бы при необходимости стать смуглыми язычниками, а поросшие ярко-зеленым мхом берега – роскошными коврами из Самарканда. Чаще скрывались Робин Гуд и его славные товарищи. В родничке жили три водяных феи. Заброшенный старый дом Баркли в конце долины, примыкавший к деревне, с его обомшилой низкой каменной оградой и буйно разросшимся в саду тмином, легко превращался в осажденный замок. Времена крестоносцев давно прошли, а их мечи заржавели, но инглсайдский нож для разделки мяса был клинком, выкованным в сказочной стране, и всякий раз, когда Сюзан не могла найти крышку от своей большой сковороды, она знала, что крышка служит щитом великолепному рыцарю с плюмажем в самый острый момент его приключений в долине Радуг. Иногда они играли в пиратов, чтобы доставить удовольствие Джему, который в свои 10 лет начинал любить развлечения с воображаемым запахом крови. Однако Уолтер всегда отказывался идти с завязанными глазами по доске, положенной на борт судна, и падать в море, хотя, по мнению Джема, эта пиратская казнь была самой зрелищной частью игры. Иногда его одолевали сомнения, действительно ли Уолтер достаточно отважен, чтобы быть пиратом. Но, верный брату, он всегда подавлял подобные мысли. А в школе не раз давал решительный бой мальчишкам, называвшим Уолтера неженкой. Точнее, они называли его так, пока не узнали, что это чревато дракой с Джемом, который орудовал кулаками с ошеломляющей сноровкой. По вечерам Джема теперь иногда посылали ко входу в гавань покупать рыбу. Это поручение очень нравилось ему, так как давало возможность посидеть на берегу в маленьком домике капитана Мелочи Рассела у подножия покрытого высохшими стеблями трав холма и послушать, как хозяин и его приятели, в прошлом молодые смельчаки-капитаны, рассказывают морские истории. Каждому из них было что рассказать. Старый Оливер Рис подозревали, что в молодости он был пиратом, однажды побывал в плену короля племени людоедов. Сэм Эллиот пережил землетрясение в Сан-Франциско.